Воины тут же его узнали, ведь они летали вместе с духом вождя. Утлапа попытался бежать, но новое тело Тахаки обладало силой волка. Он поймал вора и уничтожил его дух, прежде чем тот успел убежать из украденного тела. Когда люди поняли, что произошло, то возрадовались. Тахаки быстро вернул все на свои места, снова стал работать вместе с воинами и отправил юных жен обратно к родителям. И только запрет на путешествие в мире духов вождь решил не отменять. Он знал, что теперь, когда зародилась идея похищения жизни, это стало слишком опасно. С тех пор Тахаки был одновременно и волком, и человеком. Его называли «Великий волк Тахаки» или «Человек-призрак Тахаки». Он оставался вождем племени долгие годы, потому что не старел. Когда угрожала опасность, он снова превращался в волка, чтобы драться или испугать врагов. Племя жило в мире. У Тахаки родилось много сыновей, и некоторые из них обнаружили, что, став мужчинами, тоже могут превращаться в волков. И все волки выглядели по-разному, потому что отражали дух человека. «Так вот почему Сэм черный!» — с ухмылкой пробормотал Квилл себе под нос. «Черное сердце, черный мех!» Я так заслушалась, что вздрогнула, возвращаясь в настоящее. И меня тут же ошеломило новое открытие. Сидевшие вокруг меня люди — прапраправнуки великого Тахаки, неважно, в каком именно поколении. Костер вспыхнул заревом искр, которые дрожали и танцевали в воздухе, складываясь в почти осмысленные формы. «А ты сам почему шоколадный?» — прошептал Сэм в ответ. «Хочешь сказать, что сладкий?» Билли пропустил эти подразнивания мимо ушей. Некоторые сыновья стали воинами Тахаки и оставались всегда молодыми. Остальные, те, кому не нравилось превращаться, отказались войти в стаю волков-людей. Они постарели, и племя обнаружило, что когда люди-волки отказываются от своего волчьего духа, то стареет точно так же, как обычные люди. Тахаки прожил 3 человеческие жизни. Он женился в 3-й раз, после того, как первые 2 жены умерли. И в 3-й жене нашел свою истинную половинку. Хотя он и любил первых жен, в этот раз все было совсем иначе. Тахаки решил отказаться от своего волчьего духа, чтобы умереть вместе с женой. «Вот так к нам пришла магия». Но это еще не конец истории. Вилли посмотрел на старого Квилла, который шевельнулся на стуле, распрямив слабые плечи. Глотнул воды из бутылки и вытер лоб. Эмили, не останавливаясь, водила ручкой по бумаге. «Это была история воинов-призраков», — начал старый Квилл тонким голоском. «А теперь я расскажу о жертве 3-й жены». Через много лет после того, как Тахаки отказался от духа волка и стал совсем старым, на севере в племени Мака началось что-то неладное. Несколько молодых женщин пропали, и племя обвинило своих соседей-волков, которых боялось и которым не доверяло. Люди-волки по-прежнему могли читать мысли друг друга, когда становились волками. Точно так же, как делали их предки-воины-призраки. Они знали, что их вины в исчезновении женщин нет. Тахаки попытался успокоить вождя Мака, но тот слишком боялся. Тахаки не хотел ввязываться в войну. Он уже не мог вести за собой воинов в битву. Тогда вождь приказал своему старшему сыну Таха-Уи найти истинного виновника, пока не разразилась война. Таха-Уи повел 5 волков стаи в горы на поиски пропавших женщин из племени Мака. И они нашли то, что никогда раньше не встречали. Странный сладковатый запах в лесу обжигал их ноздри до боли. Я прижалась ближе к Джейкобу и заметила, как уголок его рта дрогнул в ухмылке. Джейк покрепче обнял меня за плечи. «Они не знали, кто мог бы оставить такой след, но все равно пошли по нему», — продолжал старый Квилл. Его дрожащий голос не отличался величественностью интонации Билли, Зато в нем была странная напряженность.